Глава вторая. Проспав всю ночь, Рубас значительно повеселел. Он поднялся, едва солнышко показалось из-за серых от утреннего тумана гор, подбросил веточек в костер, чтобы огонь не затух, и умылся снегом. Сухмед сидел перед горой, в которой находился замок Хиферуа, и медитировал. Пока у него не получалось, но он старался. Рубас набил котелок свежим снегом и стал его топить. Снежинки таяли сначала неохотно, но потом быстрее. Наконец вода принялась медленно закипать. Внезапно восточник вздрогнул, словно ему на кожу попал уголек от костерка. Рубас, который пытался глотнуть только что заваренного чая, почувствовал этот толчок и даже немного обжегся. Он поднялся на ноги, подошел к самому краю горного карниза, уходящему вниз в бесконечную пропасть, и спросил: «Вчера ты сказал, что сегодня получится, а я ничего не вижу». «Сейчас увидишь». Рубас посмотрел на гору, качнул головой, вернулся к огню, взял кружку восточника, налил туда чай и подошел к Сухмету. «На-ка лучше глотни, а то...» И замер. Гора, которая только что была слепым и бездумным нагромождением камня, острых граней и ночных облаков, вдруг превратилась в прекраснейший дворец. Кажется, еще более прекрасный, чем в прошлый раз, когда они были тут с Лотаром, Ду-Лиа, Ди и даже со Змиром. Сухмед, осознав, что теперь подлинное видение не исчезнет, поднялся, взял кружку из неподвижных пальцев Рубаса и с удовольствием хлебнул. Амирамец завороженно стоял, не спуская глаз с открывшегося ему видения. Наконец он прошептал: «Да, редкостная красота. Жаль, что придется...» Сухмед бросил на него негодующий взгляд. «Давай попробуем сначала хитрость, Рубас. И вообще, я просил бы тебя быть осторожнее в мыслях. На этот раз у нас такой противник. Сны читает не то, что мысли». Рубас встряхнулся. «Извини, я в самом деле как-то не очень ловко об этом подумал. Что теперь?» Сухмед допил чай, потом стряхнул последние капли на снег, которые намело у камня, где он просидел всю ночь, и стал собираться. Это длилось недолго. Потом он забил крохотный огонек костерка и посмотрел на мирамца, который уложился еще быстрее и спокойно ждал его у каменной стены, поднимающейся вертикально вверх. «А теперь, Рубас, я придам тебе немного силы для боя, потому что тебе, хочешь ты того или нет, придется сегодня потрудиться мечом». «Я не то что меча сегодня не подниму, но даже кружку тебе едва донес, не расплескав. Что поделаешь, годы, как ты однажды сказал». Сухмед едва заметно кивнул. «Да, знаю, ты в плохой форме, и твоей вины тут нет, но я попробую придать тебе немного молодости. Ты готов?» Рубас улыбнулся, и на мгновение стало видно, как он улыбался, когда носился с караванами по всему Гурхору и когда участвовал в походах Лотара, когда был соправителем Мирама и сколачивал из своего владения самое процветающее княжество побережья. «Разве найдется кто-то, кто в таком деле скажет нет?» Но тотчас лицо его стало не темнее снега, руки свело судорога, ноги подогнулись, и он вынужден был, чтобы не упасть, опереться о стену. Потом по его телу прошла волна дрожи, но, поборов ее, он выпрямился, и лицо его разгладилось и стало красным от морозца, а в глазах заиграл давно забытый молодой блеск. А Сухмед все насылал и насылал на него свои чары. Когда Сухмед кончил свое колдовство, даже сияние Рубасовой кольчуги стало другим, яростным и прекрасным. И он все время смеялся, а его голос эхом рассыпался в скалах на той стороне ущелья. Потом он выхватил меч. Всю дорогу, пока они тащились с Сухметом в центр мира, ему хотелось передать ему эту бессмысленную железку слугам или наемным погонщикам яков, которые везли их. Когда 3 дня назад погонщиков отпустили, он чуть было не попросил понести этот ятаган Сухмета, и только гордость удерживала его. А вот сейчас он выхватил меч и крутанул его в воздухе, слушая упоительный шелест воздуха, рассекаемого сталью, и чувствовал, как точно так же свистит от напряжения и силы каждый мускул в его теле, каждая косточка и каждый нерв. «Сухмед, сюда стоило тащиться только для того, чтобы вот так крутануть меч! Неужели в молодости всегда было так хорошо, а?» Сухмед смотрел на мирамца довольно сурово. Он проверял, не хватил ли лишку, передавая ему энергию из посоха Гурама. Всем известно, что сила посоха придает любому человеку особое радужное настроение, почти наркотическую эйфорию, и ее избыток был не менее опасен в бою, чем мечи противника. К тому же она оказывалась тем сильнее, чем слабее до передачи энергии бывал тот, кого накачивали магией. Судя по ее поведению, Рубас был весьма плох, но с этим приходилось мириться. И надеяться, что эйфория выветрится с ходом времени. «А теперь, Рубас, мы пойдем по воздушному мосту. Он скользкий, и при здешних ветрах по нему вообще едва возможно ходить. Но это самый легкий путь, который я смогу проложить к воротам Хефераа». И Сухмед стал наколдовывать воздушный мост. Понимая, что это не будет легкая прогулка, он строил его максимально широким, на поверхности делал иззубринки из мелких вихрей, а все подъемы старательно сглаживал. Но все равно, когда он посмотрел, что получилось, у него замерло дыхание и дрогнули ноги. Мягким полукружьем, как винтовая лестница, мост поднимался от карниза, где они ночевали, до самых ворот замка, плавно обходя три защитных колдовских кольца, которые перекрывали путь наверх примитивным скалолазом. Но все-таки 300 ярдов высоты, которые им предстояло преодолеть, прошагав почти милю по поднимающейся неверной воздушной тропе, висящей над пропастью, грозили ошибкой и гибелью на каждом шаге. Внезапно свист ятагана за спиной Сухмета смолк. Рубас увидел мост. Сразу после изготовления его могли видеть и продвинутые не маги. А кого еще, если не Рубаса, всю жизнь провозившегося с Лотаром, Сухметом и демонскими штучками, можно было назвать продвинутым? И он спросил: «И поэтому в самом деле можно пройти?» «Ну, это лучшее, что можно придумать в нашей ситуации». Но Рубас еще сомневался. «В прошлый раз вы все говорили, что доступ к воротам закрыт силовыми полями или там еще чем-то». «Ну, ты видишь, их сняли, они не нужны. Хефероа играет в щедрость и даже объявил всем слугам Нахаба амнистию. Поэтому, считай, нам повезло. И давай воспользуемся этим везением. Если бы они оставили тот лабиринт, по которому когда-то прошел мой господин, мы бы с тобой никогда бы не сумели его преодолеть». Рубас с недоверием смерил взглядом мост неверной дорожкой, ведущей к замку над ними. «И ты хочешь сказать, что бывают более опасные мосты?» Сухмед вздохнул, улыбнулся и хлопнул Рубаса по плечу. Тогда Мирамец тоже улыбнулся и спрятал ятаган в ножны. «А не следует ли нам замаскироваться? Все-таки, если мне не изменяет память, Лотар тогда спрятался под Киноза». «Мы идем официально требовать наш трон. Вернее, трон, принадлежащий тебе, Рубас. Зачем же нам маскироваться?» И лишь потом Сухмед тихо добавил: «Маскироваться должны другие, да и поможет нам Кросс». Они ступили на мост, который не сильно закачался под ними, и стали подниматься по едва видимой дорожке. Как Сухмед и ожидал, в вихрях, которыми был покрыт мост, нога тонула, как в тугом восточном ковре, а это, что ни говори, помогало. Они прошли почти 3/4 пути, когда сильный порыв вдруг сбросил Рубаса с моста. Или он сам ошибся, потому что от долгого напряжения стал чуть хуже чувствовать воздушное сгущение под ногами, которое и было, собственно, мостом. Он заскользил вниз, безнадежно попытался схватиться руками за слишком гладкую покатую поверхность, и вдруг, когда уже думал, что сейчас полетит в пропасть, обрел слабую тающую опору под ногами, которая позволила Сухмету выдернуть его на основной мост. Оглянувшись, Рубас с тревогой спросил: «Что это было?» «Я приготовил как раз для такого случая одну страховку, которую можно очень быстро подставить в любом месте». «Одну приготовил? Только одну? Так что больше не падай». К счастью, сильных порывов горного ветра больше не было, и они дошли до ворот без осложнений. Зато осложнения начались сразу, едва они ступили на каменный порог. Сухмед не зря в свое время нагружал сознание Лотара, который приходил к Хефероа с частью своего восприятия. Почти личностное присутствие позволило ему теперь планировать все действия. И, разумеется, он запомнил расположение покоев дворца, главное препятствие, и постарался предусмотреть способы их преодоления. Но такого не ожидал даже он. Когда они ступили в коридор, имеющий колдовскую акустику, от стен которых их окружали, стали отделяться белые тени, и их становилось все больше. Спустя полминуты перед немного растерянным Рубасом и Сухметом с посохом в руках расположилась настоящая армия эрков, вооруженных арбалетами, трубками для стрельбы отравленными стрелами и просто небольшими копьями. Среди моря пернатых голов мрачными могучими скалами возвышалось несколько кинозов. Рубас прошептал: «Если ты хочешь, чтобы я через это прорубался, то ты меня переоцениваешь, Сухмет. Или дал слишком мало энергии из посоха, не пора ли исправить ошибку?» «Нет, это еще не противники», — и повысил голос. Сухмет уверенно произнес: «Мы, послы, пришли к вашему господину с просьбой вернуть нам украденное много лет назад имущество. Доложите о нашем прибытии или пропустите нас». Один из кинозов взревел. В усиленной акустике его голос раскатился оглушающим эхом. Но в этом реве даже Рубасу почудилось вполне понятные слова. При желании их можно было перевести на членораздельную речь примерно так: «Проваливайте! Наш новый господин не будет слушать пустых угроз». «А ведь угроз еще и не было, не так ли, Рубас?» — спросил Сухмет, поворачиваясь к напарнику. А когда его губы стали не видны эркам, шепотом добавил: «Прячься за колонну и зажми уши». И почти тот час он поднял посох и быстро прочитал заклинание. Кто-то из эрков попятился, а кто-то, наоборот, бросился вперед, чтобы остановить мага. Почти все кинозы, сколько их тут не было, тоже рванулись вперед, но им помешали суетливые эрки. А когда стало понятно, что именно вызвал Сухмет своим наговором, было уже поздно. Вечные факелы, огромные медные колбы, наполненные специальным горючим порошком, вдруг разлились ослепительным огнем, почти взорвались, за считанные мгновения выбрасывая ту энергию, которую должны были выдавать многие века. Огонь был так горяч, что первые эрки, которые оказались в струях пламени, даже не сгорели, а испарились, превратившись в ничто. Два или три киноза, которые заметались, продлили свою жизнь дольше, но и они загорелись. Когда столбы огня потихоньку опали, когда невыносимый в этом коридоре рев извергающегося пламени утих, а горячий ветер, бьющий из жерла пещеры, как пустынный самум, спал, Рубас, который очень толково спрятался за высеченную из скалы колонну с одной стороны ворот, поднялся на ноги. Сухмет еще сидел за такой же каменной колонной с другой стороны входа и пытался спрятать голову. Рубас заглянул в пещеру. Она была пустынна и темна. Лишь на камнях горный ветер перебирал пласты черного пепла, стряхивая его в пропасть за порогом. Мирамец подошел к Сухмету и положил ему руку на плечо. «Ну ты им показал, да и мне тоже. Никогда не видел ничего подобного». «Видел, и даже не один раз. Правда, не в таких масштабах, но тут факелы были очень уж хороши и почти на треть заполнены порошком». Они пошли по пещере вниз. Сначала Рубас почему-то не хотел наступать на самое плотное залежи черного пепла, но скоро перестал обращать на них внимание. И все-таки он несколько раз оглянулся, когда они вышли на залитую дневным светом, нетронутую колдовством Сухмета, часть коридора. «Неужели там никого не осталось?» «Смотри лучше вперед», — ровным голосом произнес Сухмет. «Вот наши следующие собеседники». Рубас мигом обернулся, но ему стоило изрядного труда понять, что Сухмет имеет в виду не что-либо, а огромные треножники, которые были расставлены для тепла вдоль стен следующего зала. «Неужели эти тазы на подставках представляют опасность?» Сухмет озорно блеснул глазами. «Постараюсь, чтобы не представляли». Он снова встал в позу вызывания заклинаний, поднял вверх посох и начал произносить звуки, трудные для понимания даже привыкшему к разным языкам и наречиям Рубасу. И вдруг треножники стали гореть ярче, потом еще ярче. Теперь большая их часть пылала почти так же неистово, как бесконечные факелы в предыдущем коридоре. Рев и этого пламени казался оглушительным, но так как тут не было магической акустики, его вполне можно было выдержать. Некоторые из треножников стали двигаться, переступая коваными ногами по ровному полу, иные стали звонко дрожать. Но едва угли в их чашках выгорели, они все замерли, и теперь уже ничто на свете, кроме новой порции топлива, не могло их оживить. «Как мне кажется, в твоих приемах наблюдается некоторое однообразие», — проговорил Рубас, когда стало ясно, что путь вперед опять открыт. Сухмет поднял взгляд на Мирамца. «Это еще что, вот когда придет пора аннигилировать трон и посох, вот тогда энергии выделится столько, что, боюсь, как бы вся скала разом не обрушилась». «В самом деле, а где в этот торжественный миг должны быть мы?» Сухмет подошел к стене, в которой некогда была пробита небольшая дверца. Теперь она была заложена и так плотно, что создавалось впечатление, что стена состоит, как и в других залах дворца, из монолитной стены. Хотелось бы, конечно, оказаться как можно дальше, но, боюсь, я буду на расстоянии вытянутой руки. Или, что не имеет значения, на расстоянии броска моего посоха до трона. Видишь ли, Рубас, в посох теперь заложено такое заклинание, которое позволит уничтожить оба этих инструмента, едва они соприкоснутся. А кидаю я не очень далеко. Жаль, мало тренировался в этом деле. Рубас постоял и опустил голову. И, насколько я понимаю, мне в этот момент придется сдерживать слуг Хефераа. Значит, я тоже должен быть. Он не договорил, но Сухмет его понял. Я предупреждал тебя, нам следует готовиться к смерти. Да, я помню. Сухмет внимательно посмотрел на Миранца. Ну, в отношении тебя существуют варианты, возможно, появится шанс спастись. У нас разное представление о безопасности, тебе не кажется? Рубас ответил так спокойно, что Сухмет понял. Больше на эту тему говорить не придется. Поэтому он повернулся к заинтересовавшей его стене и снова стал ее осматривать.